Столкнувшись лицом к лицу с этими ужасными созданиями, лицо Гвинна сильно побледнело из-за паники, и он непроизвольно вспомнил свой побег из дома двухлетней давности, когда по неосторожности едва не умер, если бы в этот момент ему не пришел на помощь добрый парень из королевской семьи. Это чувство сейчас было очень похоже на то: «Достопочтенный Гвинн, давайте убираться отсюда с помощью ключа приглашения», — несколько нервно сказал один из церковников. Это место полностью отличалось от того, что они ожидали встретить. Здесь было слишком опасно. Лицезря ужасающую мощь троллей, вера всемерых в душе каждого из них пошатнулась. К счастью, их задача заключалась в том, чтобы защищать Гвинна, который в любой миг отдать приказ на то, чтобы покинуть это место. Однако, нет, я останусь здесь. Хоть Гвинн непрерывно дрожал от страха, его голос был полон решимости, а сам он своим взглядом искал в этой ночной кровавой бойне команду Ячуи. «Пока он остается здесь, я также не уйду. Достопочтенный Гвинн, вы о ком?» «О Хаммере». Гвинн записал Ячуи в свои личные противники, так что его голос был совершенно непреклонен. «До тех пор, пока он остается здесь, я тоже буду оставаться здесь. Я хочу узнать, что он собирается делать дальше». Это. Остальные церковники выглядели несколько озадаченно. Тогда одна девушка из команды Инквизиции, высвободив очередное святое слово, чтобы остановить тролля, повернулась к Гвинну лицом и сказала: «Достопочтенный Гвинн, оставьте Хаммера нам, пожалуйста, уходите отсюда». Члены команды Инквизиции с детства подвергались активной промывке мозгов, таким образом, их решительность была куда более высокой, чем у других членов церкви. «Нет, я останусь здесь», — крайне решительно заявил Гвинн. В этот миг небо неожиданно озарил яркий свет, так что все в изумлении устремили свои взгляды в этом направлении. Лазерный меч, направленный на троллей, стал выпускать волны световые, которые напоминали рябь на воде, создавая постоянно расширяющийся коридор белого света, который выжигал все на своем пути. Ячуи, держа свой меч в руке, в данный момент выглядел крайне мощно и впечатляюще. Эти лучи света обладали ужасающей разрушительной силой. Если бы сейчас можно было посмотреть на происходящее с высоты птичьего полета, то можно было бы увидеть, как эти дугообразные световые лучи сталкивались с вопящими троллями, а затем, когда свет и тьма столкнулись, свет постепенно начал разрушать эту тьму. Защита троллей действительно была ужасаща, даже серебряный полуорк, как минимум, в два раза уступал троллям в своей прочности. Со своей пространственной защитной матрицей на коже эти древние существа на самом деле могли нанести огромный урон континенту, и это было вовсе не преувеличение. Однако, несмотря на то, что безграничный веерный лазерный клинок не мог мгновенно порешить всех троллей, он все еще был в состоянии нанести им огромный урон. Каждый тролль, который сталкивался с веером лазерных клинков, мог продержаться не более 2-3 секунд, после чего их тела нарезались на манер бекона с помощью силы лазерного меча. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14. Другим командам пришлось использовать свои самые сильные козыри, чтобы одолеть хотя бы одного тролля, и тут неожиданно Ячуи со своим мечом, в считанные мгновения, достиг двузначных чисел в убийстве троллей. Все люди других исследовательских групп: если все продолжатся в подобном темпе, то остальным командам просто ничего не останется. Тогда, получается, что они смогут выжить, верно? Но в этот миг в небе вспыхнула яркая звезда, и на землю обрушилась странная гигантская, красная молния. Ее скорость была просто невероятна, и эта молния была направлена прямо на Ячуи. И прежде, чем команда Ячуи успела хоть как-то среагировать и что-либо предпринять в ответ, молния поразила Ячуи. Все вокруг снова выпали в осадок от шока. «Срань господня, эта молния была слишком мощной, неужели она убила его? Это что за нахрен такой только что был? Неужто кто-то решил выместить на нем свой гнев? Хаммер, Хаммер, ты как?» Дебби и остальные девочки быстро бросились к Ячуи, зовя его испуганными голосами. Ячуи все так же стоял на своем месте и, нахмурившись, осмотрел свое тело, а затем сказал обеспокоенным девочкам: «Я в порядке». Похоже, что эта молния не имела никаких особых эффектов и не была смертельной. По ощущениям Ячуи, они ничем не отличались от дуновения ветерка. Разве что, ощущения от лазерного меча несколько изменились. В этот миг Ячуи что-то осознал и быстро попытался активировать свой меч. С характерным жужжанием, Лазерный клинок вырос их рукояти, однако, твою мать, неужели эта атака оказалась слишком мощной для этого места? Ячуи не удержался от того, чтобы не закричать это в небо, так как теперь он не мог использовать свой безграничный веерный лазерный клинок. Волшебная матрица меча не была повреждена, однако его веерный клинок был заблокирован странной силой на рукоятке его меча. Похоже, что сила этого навыка вышла за пределы правил этого испытания и система вмешалась, чтобы ограничить дальнейшее использование этого навыка. Где-то в секретном месте этого мира, таинственная сущность ехидно улыбнулась и сказала, как он смог создать настолько ужасающее волшебное устройство, которое полностью превосходит уровень их развития. Маг на пике 9 уровня с подобным оружием в руках на этом испытании, это жульничество чистой воды. С таким оружием, даже если он сейчас столкнется с черным драконом, то одолеет его в одно мгновение. В подобной ситуации у меня не было другого выбора, кроме как наложить печать на использование этой силы. Блин, он реально заставил меня использовать ограничивающую печать. Первобытная деревня. Из-за этого происшествия, на поле боя воцарилась кратковременная тишина. Все с неописуемым шоком смотрели на Ячуи и смутно начали догадываться, что только что произошло. Его навык оказался слишком мощным. Таким образом это место ограничило его использование. Это хоть некоторые из них были рады этому, но сейчас им было совсем не до смеха, потому что ранее большинство из присутствующих просто считали Ячуи немного умнее остальных, но теперь они в полной мере осознали, что Ячуи и его компания была совершенно не в их весовой категории. И даже несмотря на то, что этот навык Ячуи был запечатан, он успел убить с его помощью целых 17 троллей. Но, к счастью, теперь, когда этот читерский навык был запечатан, он снова опустился до их уровня, не так ли? Но затем произошло то, что очень сильно обрадовало некоторые исследовательские команды. После нескольких мгновений тишины, все тролли издали яростный рев и устремились прямо к Ячуи, считая его своей первоочередной целью для атаки. Дело в том, что запечатанный навык Ячуи согрел всех троллей на него. Увидев эту картину, участники группы из Империи Мода, а также второй команды из Империи Матан, вроде Арианны, Бейла и Дилла в предвкушении затаили свое дыхание. Ячуи был слишком силен, но теперь, когда на него напали сразу все тролли, он не сможет продержаться и пары мгновений, после чего будет разорван на куски. Ура! Ячуи, увидев, что тролли полностью проигнорировали всех своих остальных врагов и устремились к нему, также громко выругался, а затем вся его команда быстро приготовилась к бою. Но в этот момент все вдруг увидели, как перед командой Ячуи выбежал небольшой рыжеволосый паренек и, размахивая явно тяжелым мечом, смело рванул прямо на троллей. Это был юный предок-император, Арагорн Эстиль. П.П. Почитал я чутко Википедию по этому персонажу «Властелина колец» и выяснил, что у Арагорна было второе имя Елиссар Эстиль, в переводе с китайского. Гугл и переводчики особой разницы между этими именами не видят, но если смотреть по их расшифровке и взять за основу слова местных жителей о этих двух детях, то Эстиль больше подходит Арагорну, чем Элиссар, так как Эстиль – это означает надежда, а Элиссар – эльфийский, драгоценный, камень. Так, в дальнейшем я буду использовать Эстиль, но по факту предыдущие названия Арагорна также не были ошибочными. Во время редактирования – везде все подправим на Эстиля. Увидев неожиданное появление Арагорна на поле боя, Ячуи и его компания впали в ступор, но затем их глаза засияли, так как они знали правду об этом ребенке. Он был детской версией предка императора, следовательно, в его прошлом определенно должно было произойти нечто необычное, ведь согласно легенде, он был единственным, кто пережил вторжение троллей в его деревню. И хоть компания Ячуи единогласно пришла к мнению, что он был абсолютным лузером, возможно ли, что в этой критической ситуации, этот лузер пробудит свои невероятные способности, ведь именно на грани жизни и смерти, люди способны совершать самые невероятные вещи. Ячуи и компания в преддверии чуда, пристально следили за пареньком. Когда местные жители увидели, как Арагорн устремился к троллям, то испуганно закричали: «Арагорн, вернись!» Они назвали его не Аллах, как называли его обычно, а назвали его его настоящим именем из-за паники. Услышав это имя, некоторые члены исследовательских групп несколько удивились. Тем временем, юный предок-император, подняв высоко над головой свой тяжелый меч, быстро приближался к троллю, и его меч вот-вот должен был поразить свою цель. Но затем, бабах. Тролль небрежно махнул своей рукой, и Арагорн, словно мешок с грязью, с силой врезался в соседнюю стену, превратившись в море грязи, которое разлетелось во всех направлениях. Компания Ечуи, ахить, деревенский лузер превратился в лужу грязи. Предок император на самом деле превратился в лужу грязи, это совершенно не вписывается в ту историю, которую они знали. Арагорн, когда жители деревни увидели, как был убит этот ребенок, они издали яростный рев и с еще большей яростью напросились на троллей, которые направлялись к Ечуи. Они вовсе не хотели помочь ему в битве, просто смерть ключевого персонажа вызвала их ярость. Так, издавая гневные крики, они вступили в бой с троллями. Ну, с этой точки зрения, от Арагорна все еще была некоторая польза. Что касается остальных команд, то большинство из них предпочло прохлаждаться в стороне, а некоторые уже просто дождаться не могли, когда Ечуи умрет. Однако, были и те, кто решил присоединиться к битве и помочь Ечуи. Так, команда ночного караула из Империи Лохан, под руководством Джона Сноу встала рядом с Ечуи, приготовившись к бою. Отряд семьи Виггерс из Империи Гондо также приготовилась противостоять троллям вместе с Ечуи. Их лидером был мечник по имени Либи. Девочки из Империи Дорн, после некоторых колебаний, также решили присоединиться к Ечуи. После того, как Ечуи помог другим командам поселиться в домах местных жителей, Тристан и его команда из Империи Айшис также намеревался отправиться на помощь Ечуи, но в этот момент Деки остановил его, потянув за плечо. Ечуи с благодарностью в глазах посмотрел на три команды, которые решили присоединиться к нему. Во главе атакующих троллей был огромный тролль около 12 метров высотой. Его скорость также была весьма впечатляющей. Он резко прыгнул вперед, издав яростный рев. Ечуи и другие приготовились к атаке. Но в этот миг раздался хлопок и практически незаметный луч света вонзился прямо в голову тролля с последующим взрывом. Огромное тело тролля потеряло свою устойчивость и рухнуло на землю, больше не подавая признаков жизни. Все непроизвольно обернулись и посмотрели назад. Там стояла Фрея, которая в одной руке держала малышку Лир, а второй рукой поддерживала ее снайперскую винтовку. В этот момент из ствола снайперской винтовки выходил дым, так что было очевидно, что эта малышка Лир пристрелила громадного тролля. Затем на милом личике малышки отразилось море праведного гнева, и она воскликнула: «Не смей запугивать моего папу!» Все вокруг. Глаз Ечуи нервно дернулся. «Черт, я совершенно забыл, что у меня есть еще одно очень мощное оружие!» С этими словами он достал рельсовую пушку, которую как раз закончил создавать перед началом экспедиции. Если описывать вкратце, то это была пушка, что атакующая сила строилась на использовании электромагнитного поля. В прошлой жизни Ечуи самым мощным оружием считались рельсовые электромагнитные ускорители. В теории, это была крайне мощная технология, однако ее изучение и разработка на практике была крайне сложна. Но это был мир магии, до тех пор, пока у вас была теория, с помощью магии можно было устранить все технические проблемы. При этом магия являлась своеобразным языком программирования, с помощью которой можно было создавать различные программы в реальном мире. Так, Ечуи достаточно было знать лишь теорию, а практическими аспектами можно было пренебречь, так как с помощью магии он с легкостью мог обойти практические проблемы. С помощью Джинси, Ечуи потратил почти целый месяц на разработку рельсовой пушки в смысле волшебной электромагнитной пушки. Затем с помощью полученной волшебной матрицы, он первым делом модернизировал снайперскую винтовку малышки Лир, заменив пространственный ускоритель снаряда на электромагнитный. Так, скорость выпускаемых снарядов увеличилась минимум в 3 раза. Увеличение скорости увеличивает кинетическую энергию снаряда, а вместе с ней растет и его разрушительная сила. Если бы это была изначальная версия волшебной винтовки, то вполне возможно, что даже если бы Лир попала в голову тролля, она не смогла бы убить его, однако с ее новой, улучшенной, версией винтовки, она с легкостью смогла размозжить голову троллю. Благодаря тому, какую силу продемонстрировала улучшенная версия винтовки Лир, Ечуи подумал о том, что мог бы также создать и для себя волшебную электромагнитную, рельсовую пушку. Эта пушка, если так можно выразиться, была супер улучшенной версией снайперской винтовки. Электромагнитный механизм пушки был в способе в один миг разогнать снаряд с 0 до 5000 мс, что уже было в несколько раз больше аналогов созданных в прошлом мире Ечуи, чья максимальная скорость достигала 2-5 км/с. Подобная мощь была просто немыслима. Волшебный рельсотрон Ечуи достигал 2-5 метров в длину и толщиной был с человека, а весил не менее 100 кг. Кроме того, он также обладал очень сильной отдачей. Тем не менее, со своим нынешним телом, для Ечуи все это не было проблемой. Он уперся одним коленом в землю и взвалил эту махину себе на плечо, после чего нацелил ствол с помощью правой руки и с помощью супермощного энергетического кристалла на нагруднике, обеспечил непрерывный поток энергии в эту пушку. Линии зачарования на пушке начали светиться, и пушка издала жужжащий звук, а затем, бабах, из передней части пушки вылетела ярко горящая ракета. Эта ракета также была специально разработана для этого оружия. Она также была зачарована специальной волшебной матрицей взрыва и имела встроенный энергетический кристалл среднего класса. Ближайший тролль уже был в 3 метрах от Ечуи. Дебби и другие девочки вместе с 3 приготовившимися к бою командами, приготовились вступить в бой, но прежде, чем они даже успели выпустить свою ауру меча из тела, в груди тролля образовалась огромная дыра. Этот тролль неожиданно замер на месте и озадаченно посмотрел на дыру в своем теле, после чего рухнул на землю. Ракета пробила его тело насквозь. Затем она пробила еще одного тролля и еще одного. И таким образом она поразила целых 7 троллей, после чего застряла в теле 8 тролля. Тогда этот тролль издал яростный рев, схватившись своей рукой за ракету, намереваясь выбросить ее прочь, но в этот миг раздался еще один громкий взрыв. Это взорвалась эта ракета. Волшебная матрица взрыва ракеты в полной мере высвободила свою мощь. Так, 8 троллей с еще 3 троллями по соседству в один миг разлетелся на куски и еще несколько троллей были повалены на землю ударной волной. Сила взрыва была настолько велика, что некоторые из местных жителей, которые были ближе всего к месту взрыва, также были отброшены на землю. Все вокруг. Это что за хрень только что была? Они реально начали молиться, чтобы местная система исключила этого читера из их исследовательской экспедиции. Где-то в секретном месте этого мира, у таинственной сущности, которая наблюдала за событиями в деревне, непроизвольно нервно задергались глаза. Долгое время эта сущность хранила молчание. Похоже, что я не могу заблокировать это странное оружие. Но хоть это оружие и весьма мощное, однако, похоже, что оно все-таки слабее его прошлого навыка. Таким образом, оно не нарушает ограничений, установленных хозяином. А в принципе, ну и пофиг. На самом деле эта загадочная сущность весьма сильно испугалась. Она опасалась, что если она запечатает это оружие Ечуи, то он достанет еще более ужасную какую-нибудь хрень. Глава 347. Даже если остальные группы объединятся, они ничего не смогут противопоставить его группе. После того, как Ечуи выстрелил из своей рельсовой пушки, тролли продолжили свою атаку, а он спрятал свою пушку и начал вручную лазерным мечом бить оставшихся троллей, и результат был весьма удовлетворительный. Но даже так, результат был просто заоблачным в сравнении с остальными группами. Хоть рельсовая пушка и обладала необыкновенной силой, но количество снарядов было ограничено. Для создания каждого снаряда нужен был энергетический кристалл, а также зачарование корпуса снаряда весьма сложным заклинанием, не говоря уже о том, что сам корпус снаряда изготавливался из кучи различных материалов, которые требовали довольно много времени для обработки. Так, себестоимость одного снаряда достигала не менее 10 золотых монет, и вместе с гномами, Ечуи до начала экспедиции успел создать всего 50 таких снарядов. Таким образом, лучше было придержать это оружие для более безнадежных ситуаций. Кроме того, Ечуи также несколько переживал по поводу того, его пушка из-за большой скорости и убойной мощи также могла быть заблокирована этим измерением. К счастью, похоже, что ее мощь не превысила порога боевой силы, установленного правилами этого испытания, что позволило Ечуи вздохнуть с облегчением. Один из троллей издал яростный рев и устремился к Ечуи. Ечуи направил свою волшебную палочку и сказал: «Высшие атакующие заклинания громовая ярость Дебби». Агах! С кончика волшебной палочки вырвался полностью сформированный из молнии дракон и бросился к троллю, затем электрические разряды распространились по телу тролля, заставив его судорожно дергаться, пока само его тело взлетало в воздух. А затем появилась настоящая малышка Дебби, которая сияла золотым светом и яростно размахивая своим мечом Гатлинга, устремилась к телу дракона. Она стала непрерывно вращаться, образовывая шторм золотых клинков, которые непрерывным градом обрушились на тело тролля, безжалостно впечатав его в землю. Аргх! Тролль был очень тяжело ранен, но все равно попытался снова встать. Но в этот миг с ревом двигателя и пробуксовкой колес, возле него Эфия выпустила своего стального зверя. Волшебная матрица на его корпусе воспылала огнем, после чего он резко врезался в тролля, отбросив его на 3 метра назад. Арх! Бедняга-тролль снова попытался встать, но в этот момент перед ним появилась Даджинси, активировал свою крепость воина и нацелила все 13 гатлингов на его тело. Затем все 13 орудий одновременно открыли огонь по троллю, отчего его плоть стала разрываться на части и вскоре он превратился в кровавое месиво с кучей дыр. Ячуи, Дигби и Фия, Даджинси атакуя по очереди полностью уничтожили этого тролля. «Направляемся к следующему», — крикнул Ячуи. Будучи лидером своей команды, он должен был задать ритм всей группе. Отряд ночного дозора, ПП, он же ночной караул, как по мне звучит просто круче. Позже в предыдущих главах заменю на это название. Во главе с Джоном и отряд семьи Вигерс объединились с местными жителями и выступили единым фронтом. Так, некоторое время они даже могли сдерживать часть троллей, которые стремились напасть на Ячуи. Остальные отряды, которые ранее стояли со сложенными руками, ожидая момента, когда Ячуи будет разорван на мелкие кусочки троллями, также выяснили, что их мечтам не суждено было сбыться. Компания Ячуи и еще 3 команды, которые присоединились к нему, в купе с местными жителями, не только смогли сдержать натиск троллей, но и когда их оказалось слишком много, Ячуи резко использовал еще одно волшебное устройство, которое в один миг снизило давление на них. Кроме того, малышка Лирсфрии всегда вовремя оказывала эффективную поддержку, полностью подавляя троллей своими неожиданными атаками. Их стиль боя с троллями — они реально коренные жители континента Эльгиндас. Из всех исследовательских команд, самыми осведомленными насчет Ячуи, была 2-я команда из Империи Матан. Но в данный момент Рианна, Делл и Бейл были также полностью ошеломлены. Одна из легенд гласила, что Ячуи и его команда подверглась нападению 10000 армии семьи Хейтейр, но эта армия была полностью разгромлена ими. Затем семья Фрей также использовала мага в сфере специализации 1000 марионеток бога войны, чтобы вторгнуться во владение Ячуи, но в результате они также были полностью уничтожены. Ранее они несколько скептически отнеслись к подобным слухам, но теперь они были полностью убеждены в том, что это была правда. Эта группа монстров на самом деле могла сделать все это. Арианна неотрывно следила за Дигби. Несмотря на то, что вокруг была ночь, это не было проблемой для нее, так как маленькая фигурка Дигби очень ярко сияла золотым светом, который ранее ослепил ее. Но по сравнению с силой, которую Дигби имела во время поединка, было очевидно, что ее прогресс значительно усилился. Ранее она только вошла в свой режим навыка, но теперь она стала куда более искусной в обращении с ним. Но самое главное, что это за пара крыльев была на ее спине. Что касается Бейла, то в данный момент он не переставал умываться холодным потом. Про себя он подумал, что ему очень сильно повезло с тем, что внутри деревни нельзя было сражаться. В противном случае, как только они попали сюда, он попытался бы выполнить приказ дяди Астона и напал бы на Ячуи, и его судьба была бы не лучше, чем у того тролля, что только что разнесла в шлак Даджинси с помощью своей крепости войны. В то же время, Делл, как опытный капитан, был сильно подавлен. Когда его выбрали в качестве капитана команды для участия в этой экспедиции, император настоятельно посоветовал ему наладить дружеские отношения с Ячуи. Но затем с ним тайно связался один из чиновников процерковных сил и пообещал ему большую награду в случае, если он доставит неприятности Ячуи. Так, взвесив все плюсы и минусы, он в конечном итоге решил выступить против Ячуи. Но теперь это вообще были люди. Группа из Империи Айшис. Декия в данный момент также сильно раскаивался в том, что не захотел помогать Ячуи ранее и даже остановил Тристана, который хотел было отправиться к нему на помощь. Он был лидером всех 4 команд из Империи Айшис и был в ответе за всех них, но в результате он упустил такую замечательную возможность заручиться поддержкой Ячуи. Он четко осознавал, что, упустив эту возможность, он фактически лишил свою команду множества открытий этого мира. В общем, все команды, которые ранее желали зла Ячуи, в данный момент, в подавляющем большинстве искренне раскаивались в своем выборе. Но были и исключения. Например, 3 команды Империи Мода, которые с самого начала были враждебно настроены в отношении Ячуи и изначально совершенно не собирались помогать ему. И единственным человеком из всех 3 команд, который сожалел о их решении, был Гвен. Затем, неожиданно выражение его лица резко изменилось и о чем-то подумав, он воскликнул. «Проклятие, скорее начинайте убивать троллей, используя свои самые сильные техники. Вы хотите помочь Хаммеру в битве с троллями?» – озадаченно спросил его один из верующих. «Достопочтенный Гвен, зачем на это делать? Зачем нам помогать ему? Естественно, что это не ради того, чтобы помочь ему, это ради нас самих», – сердито воскликнул Гвен. «Убивая троллей, мы сможем получить вещи, информацию и другие материалы от местных жителей, что будет крайне полезно для следующего испытания». Услышав слова Гвена, другие люди так пришли в движение. Девушка, которая была лидером команды Инквизиции, немедленно достала из своего кольца тонкий кинжал. Хоть он и выглядел, как обычный кинжал, но на деле он был до краев наполнен силой веры. Это был святой сосуд, или как назвал его Ячуи, хранилище силы веры. В этом измерении не было возможности использовать силу веры из внешнего мира. Таким образом, церковники были вынуждены использовать священные сосуды с силой веры для того, чтобы использовать свои святые слова. Каждый верующий, который отправился в эту экспедицию, получил такой сосуд. Так, девушка с кинжалом открыла свою Библию и произнеся несколько слов. Затем кинжал вспыхнул серебряным светом, который сформировал длинный, серебряный меч. «Казнь!» – воскликнула девочка, и серебряный меч резко пронзил тролля, который проходил мимо них. Остальные верующие также стали быстро использовать свои святые слова, достав свои сосуды и вступив в бой. Остальные команды также быстро уловили главную суть. Убивая троллей, они смогут получить награду от местных жителей. В то же время, они видели, что Ячуи убил уже не меньше 30 троллей. Таким образом, после некоторого колебания, они также немедленно вступили в бой. Так, битва с троллями в горной деревне продолжалась. Незаметно настало утро. Исследовательские команды по мере боя также постепенно сформировали альянсы. Команда Ячуи и группы ночного дозора, девушек Дорна и семьи Вигерс сформировали альянс во главе с Ячуи. Будем называть этот альянс, альянс Ячуи. Три команды из Империи Айшис, а также команды семьи Шугерс и Восточного Сера, сформировали второй альянс во главе с магами, который мы назовем альянс магов. И три команды из Империи Мода, вместе с командами семьи Вутиш, Стражами Света и второй командой из Империи Матан сформировали третий альянс во главе с церковниками, который мы назовем Альянс Церкви. Жители деревни сохраняли нейтралитет. Среди трех альянсов, альянс Ячуи был самым маленьким. В общей сложности в нем было всего 28 человек. На втором месте был альянс магов численностью 35 человек. И на первом месте был альянс Церкви, численностью в 42 человека. Однако, несмотря на то, что все команды сформировали три альянса, боевая мощь каждого альянса совершенно не соответствовала их численности. Количество троллей, которых уничтожил альянс Ячуи, полностью превзошло остальные альянсы. Причем львиная доля такого результата принадлежала именно его команде, чья боевая мощь позволила его альянсу полностью превзойти остальные альянсы. Ночная битва. За время битвы, многие члены исследовательских команд получили травмы разной степени тяжести, а также много раненых или убитых был среди местных жителей. Вместе с тем, поток троллей в деревню казался бесконечным. Даже Ячуи постепенно начал отчаиваться. Хоть Дигби и остальные члены его команды были целы и здоровы, но они также были сильно уставшими. Таким образом, если все продолжится подобным образом, то скорее всего надолго их не хватит. Мы не сможем больше продержаться. Это был капитан с первого этажа башни магов Империи Айшис, чей отряд состоял в альянсе магов. Из семи членов его отряда уже погибло четыре, так что остался только он и еще двое людей. Так, он извиняющимся взглядом посмотрел на Декея и достал ключ своей команды. Оставшиеся два члена его отряда также поддержали его решение, и они покинули это место. Вскоре после этого, в альянсе церкви отряд семьи Вутиш также потерял троих своих людей, в результате чего оставшиеся четыре решили покинуть испытание. Покидая это место, они крайне весьма подавленно посмотрели на другие две команды из Империи Гондо, семей Вигерс и Шугерс. Империя Гондо получила три приглашения, и каждая из противоборствующих сторон получила одно из них. Так все три семьи основательно подготовились к этой экспедиции, однако именно они должны были первыми покинуть это место. Но даже если они покинули испытание, у оставшихся команд настроение было не намного лучше ихнего. И вот в 8 часов утра неожиданно красная вспышка света озарила все небо, А затем произошло нечто невероятное. Нападавшие тролли и местные жители, которые сражались с ними, неожиданно остановились, словно они окаменели все разом, после чего они в один миг просто исчезли. Разрушенные дома деревни также вдруг полностью восстановились. Тела поверженных троллей на земле также исчезли, оставив после себя небольшие косточки, которые светились синим светом. Все выглядело так, словно ночная битва была просто иллюзией. И сейчас они все разом проснулись. Солнышко светило, а вокруг была тишь да гладь. Оставшиеся команды впали в ступор, а на их лицах медленно отразилось сильное удивление. Она жива?» – удивленно воскликнул Тристан, который был лидером команды второго этажа башни Айшис, показав пальцем на девушку плотного телосложения, которая как раз выходила из своего дома. Это была местная красавица Элизабет. В ночной битве с троллями он видел, что эта красавица обладала недюжинной силой и весьма ловко обращалась с огромной булавой, но в конечном итоге была повержена на землю двумя троллями и разорвана на части. Но сейчас она снова была в полном порядке и даже бросила ему кокетливый взгляд, когда вышла из дома. Этот дядя ночью также был абсолютно точно убит троллем, я лично видел это. Вдруг закричал другой человек из исследовательских команд, указывая на сельского жителя, который прогуливался по улице. Но теперь он снова жив. И этот мужик, я лично видел, как он вчера умер, но теперь он опять жив. Что здесь происходит? Жители деревни воскресли, но почему тогда мой друг также не воскрес? Все выглядело так, словно никакого вторжения троллей вообще не было. Все разрушенные дома были полностью восстановлены и не осталось ни одного следа битвы. Те жители, которые погибли во время боя, также снова ожили. Тем не менее, раненые и убитые люди из отрядов не были исцелены и воскрешены. Лишь немногие люди, вроде Ячу и Гвинна, заметили, что расположение жителей к ним все еще оставалось в силе. Более того, после ночной битвы, доброжелательность местных жителей в их отношении возросла еще больше. Что касается убитых троллей, то они превратились в кости, которые теперь лежали на земле. Хм, как интересно. Ячу и первым понял, что здесь происходит. Так, люди вокруг с любопытством посмотрели на него. Тогда Ячу и стал объяснять. Вчера, когда мы попали сюда, было около 8 часов утра. И сейчас также 8 часов утра, и все, кажется, было восстановлено до состояния, как оно выглядело вчера в 8 утра, когда мы пришли сюда. Дневной цикл длится 24 часа, и спустя эти 24 часа все принимают первоначальный вид, за исключением расположенности местных жителей к нам и этих кусков костей, которые остались после троллей, которых мы убили. Я думаю, что эта кость является важным предметом. С этими словами, Ячуи наклонился и поднял одну из косточек с земли. Скорее всего, эти вещи используются для обмена наград у местных жителей деревни. Некоторые члены групп церковников, услышав слова Ячуи, сразу же стали наклоняться, чтобы собрать эти кости. Дошло даже до того, что один из них бросился к Ячуи, чтобы собрать кости, которые принадлежали его команде. Но вскоре он обнаружил, что не мог поднять эти кости. Кости словно превращались в голограмму, и его рука просто проходила сквозь кость. Этот товарищ впал в ступор. Чего удивляешься? Каждый может подобрать только то, что выпало из троллей, которых убила его команда. Когда Ячуи заметил, что один из церковников намеревается спереть его кости, он сильно расстроился. Но увидев, что все его попытки были тщетны, он сразу же понял, что здесь происходило, и, рассмеявшись, высмеял наглеца. А этому церковнику не оставалось ничего иного, кроме как вернуться назад с пустыми руками. Назначение костей, которые выпали с троллей, было неизвестно, но они однозначно были очень ценными. Таким образом, все стали быстро собирать свои кости. В данный момент в экспедиции осталось всего 13 команд. Самая маленькая добыча была у королевской команды Империи Мода. Они смогли добыть всего 2 косточки. В целом у Альянса Церкви дела обстояли следующим образом. Команда Инквизиции смогла заполучить 8 костей, а команда Гвинна – 4. Команда Восточного Сера получила 3 кости, и вторая команда из Империи Матан также получила 3 кости. В Альянсе Магов команда Дакии собрали 10 костей, команда Тристана – 3, семья Шугерс – 5 и команда Стражей Света – 4. И Альянс Ячуи. Девочки из Империи Дорн собрали 12 косточек, команда Ночного Дозора – 13 и семья Вигерс – 11. Что касается улова команды Ячуи, то он составил 73 косточки. Количество их косточек было больше, чем добыча всех остальных команд вместе взятых. Это четко показывало, что остальные команды, даже если они объединятся, не были противниками Ячуи. Кроме того, почти все команды из других альянсов понесли потери, уменьшив численность своих альянсов практически в половину, и только альянс Ячуи практически не понес потерь, за исключением отряда ночного дозора, который потерял одного человека в начале боя. Все остальные члены его альянса были живы и имели лишь небольшие раны, которые совершенно не были опасны для жизни. Это был результат, с которым множество людей просто не могло смириться. «Незнакомцы, я могу торговать с вами за кости троллей, я могу обменять их на булаву, которую я лично сам сделал». Один из жителей деревни подошел к исследовательским командам и сказал это, глядя на кости троллей в их руках. Остальные жители деревни также один за другим стали подтягиваться к ним и предлагать им обменяться с ними. «О, ваши кости тролля весьма неплохи, я хотел бы предложить вам свой меч, чтобы выменить их. Я готов обменять ваши кости на мое недавно сваренное вино. Мои соления самые лучшие в деревне, не желаете обменять ваши кости на них?» Наблюдая этой картиной, большинство команд весьма удивилось. Но затем они в один миг пришли в себя, поняв, в чем была суть этого испытания. Ячуи также на мгновение замер, а затем понял, что если его догадка была верна, то эти костные кристаллы, которые падали с троллей, были подобны золотым монетам, которые падали из монстров в обычных играх. И в этой деревне они использовались в качестве местной валюты для торговли с местными жителями, давая возможность обзавестись самыми необходимыми товарами для новичков. Это и есть суть испытания. Джон помог своим людям обработать раны, а затем спросил у Ячуи: «Убивать троллей, чтобы добыть кости, которые потом можно обменять на товар у местных жителей. Что это за бредовое испытание такое?» «Это не так», — Ячуи покачал своей головой, а затем подумал и сказал: «Вещи, которые мы сможем получить, торгуя с местными жителями, это в лучшем случае предметы новичка. Что же касается истинной награды, то это должно быть что-то другое, и учитывая, что вся деревня была восстановлена до исходного состояния, это означает, что сегодня ночью вторжение троллей произойдет снова». Когда Джон услышал слова Ячуи, его лицо резко побледнело. Все остальные команды имели такую же реакцию, как и Джон, услышав слова Ячуи. Ранее они с огромным трудом дотянули до окончания вторжения троллей и после этого обессиленно попадали на землю, полностью обессиленные. У них не было сил даже пошевелиться, и тут Ячуи неожиданно заявляет, что этой ночью вторжение снова повторится. Для них это была самая ужасная новость из возможных. Если им снова придется противостоять троллям, то это станет их концом. Это испытание рассчитано только на то, чтобы перебить их всех здесь. Вердикт Ячуи постепенно распространился среди всех остальных членов экспедиции. Как только до них доходили новости, на их лицах появлялся сильный шок. Они хотели было возразить ему, но не нашли ни одного аргумента, чтобы опровергнуть его слова. Таким образом, постепенно их лица стали по очереди бледнеть. Неужели это и было великое испытание предка императора? Естественно, что это не все. Увидев побледневшие лица своих союзников, Ячуи неожиданно рассмеялся, а затем посмотрел на остальных, так как был не против того, чтобы они также услышали его слова, поскольку такие вещи просто невозможно скрыть, ведь после того, как команда расположила кого-то из местных жителей к себе, те могли без проблем выдать им всю нужную информацию. Так он продолжил говорить: «Эта деревня является только начальной локацией. Таким образом, мы должны покинуть эту деревню и перебраться в следующую локацию этого мира». «В следующую локацию?» — с удивлением спросила одна девушка. «Но горы за пределами деревни очень опасны. Если мы отправимся туда, то подвергнем себя еще большей опасности, и команда из Империи Айшис, которая вчера пошла в разведку, является самым ярким тому доказательством. Естественно, что мы не можем самостоятельно покинуть деревню, но мы можем договориться с местными жителями, чтобы они вывели нас отсюда», — объяснил Ячуи. «Наверняка местные жители могут без проблем передвигаться по местным горам». Услышав слова Ячуи, многие люди мгновенно оживились. «Простите, не могли бы вы вывести нас из деревни?» Либе, лидер семьи Вигерс, спросил у одного из местных жителей, который стоял рядом с ним. «Нет», — просто ответил этот житель деревни, но когда все впали в ступор от такого ответа, он вдруг продолжил: «Незнакомец, если вы желаете покинуть деревню, то, пожалуйста, обратитесь к тем селянам, у которых вы поселились. Если у вас будет достаточно костей, то он без проблем согласится вывести вас из деревни. Вот значит как. Люди сразу же обрадовались, услышав эти слова. Эта деревня была только первым этапом экспедиции, и с помощью местных жителей они могли отправиться в другие места этого мира. Кроме того, каждая команда должна была обратиться только к тому местному жителю, у которого остановилась в доме, чтобы он стал их проводником, но для этого ему нужно было заплатить определенное количество косточек. Также оказалось, что цена у каждого жителя была разной. Так, исследовательские команды вскоре обнаружили, что одним из них нужно было заплатить дюжину или даже два десятка косточек, чтобы покинуть это место, а кому-то нужно было всего лишь несколько штук таких косточек. Так, команда Тристана, которая поселилась у Элизабет, должны были заплатить всего три косточки, чтобы она согласилась вывести их из деревни. Так, команда Тристана была единственной, которая могла покинуть деревню сразу после первой волны вторжения троллей. Что касается Ячуи, вы хотите покинуть деревню? Компания Ячуи нашла умершего Арагорна целым и невредимым возле его старой хижины у подножья горы, и он, как обычно, занимался своей практикой. Услышав вопрос Ячуи, он сказал: «Да, я могу вывести вас отсюда, но за это вы должны будете заплатить костяными кристаллами». «И сколько тебе нужно косточек?» – спросил Ячуи. Арагорн остановил свои упражнения и, посмотрев на Ячуи, сказал: 1000 штук, Ячуи, ахить, да этот пацан имеет просто непомерные запросы. Подобный поворот событий приводил только к одному логическому решению, это жульничество. Тем временем Гвен внутри своего дома. Гвен поинтересовался у своего домовладельца, сколько им нужно костяных кристаллов, чтобы покинуть деревню, и, к счастью, он сказал, что им нужно было только 8 косточек, что было довольно умеренным требованием среди большинства местных жителей. Если они хорошенько постараются в следующем нашествии, то без проблем наберут нужную сумму. Тогда Гвен неожиданно подумал о чем-то и спросил у своего домовладельца: «Ребенок, которого местные называют Арагорном, как его полное имя?» Местный житель на мгновение замер, а затем ответил: «Вы имеете в виду Аллаха? Его полное имя – Арагорн Эстиль». «Арагорн Эстиль», – шокированно воскликнул Гвен. «Это на самом деле он, этот мальчик, это юный предок-император». Глава 348. Он решил выставить на показ юного предка-императора, словно тот был экспонатом в зоопарке. Да этот пацан настоящий разводила. Остальные жители деревни просят максимум несколько десятков костяных кристаллов, чтобы вывести другие команды из деревни. Он реально затребовал целую 1000. На маленьком лице Дебби абсолютная депрессия, когда она жаловалась Ячуи. В данный момент они сидели в тени большого дерева недалеко от хижины. Ячуи достал из кольцев рода набор из журнального столика и нескольких стульев, а также немного лакомств. Вся его команда собралась вместе, чтобы обсудить текущие вопросы. Красноволосый, Пепе, я так понял, волосы парня были огненно-рыжего цвета, так что назвать их красными также не будет ошибкой. Арагорн продолжал размахивать своей палкой, тренируясь в фехтовании. Изначально, когда все видели его усердие и трудолюбие, то непроизвольно восхищались им, говоря что-то вроде: «Давай, парень, я верю, что ты справишься с этим». Но после битвы прошлой ночью, узнав цену этого парня, Ячуи и его компания, наблюдая за его усердием, видели только одно. Тролль превратил его в мокрое пятно всего одной атакой, но вернувшись домой, он все равно продолжает заниматься этой фигней. Тогда Даджинси нахмурилась и сказала: «Хаммер, может, нам стоит заручиться поддержкой других жителей? Юный предок-император, это полная шпа». Под влиянием Ячуи, девочки рядом с ним уже успели порядком поднатореть в его жаргоне, и слова «разводила» и «полная шпа» уже полностью стали частью их лексикона. «Скорее всего, мы действительно сможем заручиться поддержкой других жителей». Ячуи одобрил ее идею, но затем рассмеялся и сказал: «Но зачем нам это делать?» Тогда девушки непонимающе переглянулись и озадаченно посмотрели на него. 1000 костяных кристаллов – это, несомненно, огромная сумма, которая очень сильно превышает цены других местных жителей, но очевидно, что это ключевая фигура, так что, естественно, что с ним придется повозиться. Так, теперь я мои ожидания в отношении этого ребенка возросли еще больше, категорично заявил Ячуи. Но нам нужна целая 1000 косточек. Даже если мы продолжим сражаться с троллями, то за один бой сможем максимум набрать только 100 штук. Так, нам потребуется пережить, как минимум, еще 10 сражений с троллями, нахмурившись, сказала Эфия. Кроме того, количество снарядов рельсовой пушки ограничено, не так ли? Таким образом, мы просто не сможем каждый раз убивать так много троллей. На самом деле, если мы сможем за каждый бой убивать хотя бы 50 троллей, то это уже можно будет считать неплохим результатом. Но чем больше битв мы будем переживать, тем сильнее будет наша усталость, а следовательно каждая последующая битва будет все сложнее для нас. Так, наша боевая эффективность будет падать, а убивать троллей станет все сложнее. Таким образом, мне даже сложно представить, как много времени нам понадобится, чтобы накопить целую 1000 кристаллов. Ифия, твои опасения весьма обоснованы. С улыбкой, согласно кивнул Ячуи. Но кто сказал, что должны убивать столько троллей? Несколько девочек удивленно посмотрели на него, а затем Дебби спросила. Хаммер, что ты имеешь в виду? Хихи, эта проблема позволила мне обнаружить обман. С ехидной улыбкой, Ячуи посмотрел в небо, словно почувствовал, как сила, управляющая этим миром, наблюдает за ним. Обман? Вивиан в стороне удивленно спросила. Босс, что ты имеешь в виду? Скажем так, у меня есть одна мыслишка, но для ее подтверждения, мне нужно провести кое-какие исследования, сказал Ячуи, встав со своего места, а затем на мгновение задумавшись, обратился к Дебби. Кстати, я хочу, чтобы ты кое-что сделала. Что это? Я сделаю все, что нужно. Поход по магазинам. Это была деревня новичков. Так даже если местная экипировка была лишь экипировкой для новичков, она определенно имела свои полезные эффекты. Так, по приказу Ячуи, Дебби, Ифия и Вивиан покинули хижину и направились в деревню, чтобы устроить настоящий налет на местные лавки и скупить за костяные кристаллы все, что только могли. В соответствии со сложившейся ситуацией, команда Ячуи обладала для этого достаточной храбростью и силой. Как только трое девочек покинули Ячуи, за пределами хижины появился улыбающийся Гвен со своей командой из 5 человек. Прошлой ночью, его группа потеряла одного человека, да и остальные были довольно сильно ранены, тем не менее, их исцеляющие слова оказались довольно эффективны, так что оставшиеся члены команды полностью восстановились. В этот момент серебряноволосый парень особенно дружелюбно улыбался Ячуи и, помахав ему рукой, вошел во двор в стиле «друг, вчера ты был невероятно крут, так что я полностью восхищаюсь тобой», хихи. Слегка улыбнувшись, Ячуи посмотрел на Гвена. «Господин Гвен, что же привело вас ко мне? Я слышал, что твой домовладелец заявил, что хочет 1000 косточек, прежде, чем выведет вас из этой деревни», сказал Гвен с улыбкой. Когда Ячуи задал этот вопрос Арагорну, вокруг было множество членов других команд. Таким образом, эта ошеломляющая новость распространилась среди них подобно лесному пожару, тем самым позволив многим людям найти моральное удовлетворение от этого, посчитав, что это было его наказание за читерство. «Это да, довольно внушительная сумма», — с улыбкой ответил Ячуи. «Хаммер, ты не думал о том, чтобы сменить своего домовладельца на другого жителя деревни?» — вдруг спросил Гвен с каменным лицом. «Зачем? Ты хочешь взять этого малыша себе?» С улыбкой Ячуи указал на рыжеволосого паренька рядом, который продолжал махать своей палкой. «Есть такая мысль», — честно признался Гвен, а на лицах 5 людей позади него мгновенно появилось крайне обеспокоенные лица, словно они хотели сказать. «Достопочтенный Гвен, вы же шутите, верно? Мы с большим трудом собрали 8 косточки. Так, собрать 1000, да мы все тут помрем. Хихи, так ты понял?» Ячуи быстро понял, где собака была зарыта, так что слегка хихикнув, задал этот вопрос. Прошлой ночью, когда на поле боя появился Арагорн и был превращен в кровавое месиво ударом тролля, кто-то из местных жителей выкрикнул его настоящее имя. Таким образом, знающие и умеющие думать люди уже должны были догадаться о том, кем был этот парень. Гвен согласно кивнул, сложив руки на груди и посмотрев на Арагорна. «Это юный предок-император. У него должно быть скрыто множество секретов. Не так ли, господин Хаммер? Это испытание было создано самим предком-императором. Таким образом, его персонаж определенно имеет очень большое значение для этой истории», одобрительно кивая головой, сказал Ячуи. «Так что я просто не могу позволить тебе узнать еще больше». Но затем он вдруг резко изменил свой тон и сказал: «Но я могу дать тебе временное разрешение на то, чтобы поговорить с юным предком-императором. В таком случае, ты сможешь временно подружиться с ним и задать столько вопросов, сколько пожелаешь. Это я могу организовать». Гвен неожиданно удивился. «С чего это ты вдруг стал таким добрым? А почему нет?» С улыбкой ответил Ячуи, а затем поднял свой безымянный палец. «Однако общение с юным предком императором делится на две категории. Если ты захочешь пообщаться с ним больше 10 минут, то одна минута тебе будет стоить 1000 золотых монет, если же ты будешь общаться менее 10 минут, то это будет намного дороже и 1 минута обойдется тебе в 5000 золотых. Конечно, эта цена может показаться очень завышенной, но в конечном итоге и это не абы кто, а сам предок император. В обычных условиях, другие люди были бы готовы миллионы заплатить за то, чтобы получить хотя бы небольшую возможность пообщаться с ним, не так ли? Все вокруг, они полностью выпали в осадок от экономической логики Ячуи. Он реально выставляет юного предка императора, как некое животное в зоопарке. Даджинси нахмурилась и, приблизившись к уху Ячуи, прошептала: «Хаммер, ты уверен? В теле юного предка императора могут быть скрыты ценные подсказки. Не переживай, я знаю, что делаю». Ячуи уверенно посмотрел на Даджинси, а затем снова перевел свой взгляд на Гвина. «Я надеюсь, что для первого кандидата на пост папы деньги не должны быть проблемой, не так ли?» О том, что Гвен был главным кандидатом на пост папы, нигде ранее упоминалось. Таким образом, когда Ячуи неожиданно назвал статус Гвина, пять церковников за ним мгновенно напряглись. Однако Гвен оставался совершенно спокойным. Если бы Ячуи не смог вычислить даже этого, то он просто не был бы достоин того, чтобы называться его противником. Так он улыбнулся и сказал: «У господина Хаммера весьма неплохая интуиция. Как у главного кандидата на пост папы, я действительно не испытываю нехватки в деньгах». Затем он на мгновение умолк и с некоторым сомнением в голосе сказал: «Однако ты на самом деле готов позволить другим вступить в контакт с этим парнем?» Ячуи без колебаний кивнул своей головой. «До тех пор, пока у вас достаточно денег, я совершенно не против этого, независимо от того, какие данные вы сможете выудить из него. Мой юный предок император доступен всем желающим». Неожиданно Гвен обнаружил, что все меньше понимает действия Ячуи. Однако он был полностью уверен в том, что юный предок император был главным ключом к прохождению этого испытания. По-другому просто быть не могло. Так, после секундного размышления, он счастливо кивнул своей головой и достал 10000 золотых монет, передав их Ячуи. «Для начала, я хотел бы поговорить с ним 2 минуты. Рад иметь с тобой дело». Ячуи счастливо взял деньги из рук Гвина. «В этой экспедиции, даже если они больше ничего не добудут, то как минимум неплохо заработают». И хоть Ячуи не мог сказать за остальных людей в этой экспедиции, но для Дебби это определенно станет огромным прорывом. Гвен несколько озадаченно посмотрел на Ячуи, а затем с некоторым возбуждением, вместе со своей командой направился к Арагорну, после чего несколько дрожащим голосом начал задавать ему вопросы. В это время Арагорн не прекращал своих тренировок и попутно случайным образом отвечал на вопросы Гвина. Он не проявлял никаких особых эмоций, и его ответы также были очень краткими и старомодными. Даджинси полностью выпала в осадок и офигевшим взглядом посмотрела на Ячуи. Тогда тот улыбнулся и сказал: «Даджинси, оставайся здесь и охраняй нашего малыша. Вполне возможно, что скоро сюда прибудут и другие члены экспедиции, чтобы встретиться с юным предком императором. Так что обязательно сними с них плату. Мы просто не можем потерять такую замечательную возможность заработать». Даджинси окончательно ошалела и, вытерев холодный пот со лба, спросила: «Что за нахрен ты задумал? Ты хоть понимаешь, насколько важен предок император?» «Конечно, я понимаю», — снова улыбнулся Ячуи, а затем, направившись прочь, добавил: «Но кто сказал, что Арагорн – это настоящий предок император?» Такая постановка вопроса для Даджинси стала подобна грому среди ясного неба. Похлопав Даджинси по плечу, Ячуи направился внутрь хижины. Много лет назад, когда тролли напали на деревню предка императора, из всей деревни выжил только один человек, и этот человек стал великим предком императором. Это была очень важная подсказка. Узнав настоящее имя Аллаха, все непроизвольно начинали думать, что именно он и был тем единственным выжившим предком императором. И даже когда во время ночной битвы он был превращен в кровавое месиво, другие люди совершенно не усомнились в его истинной личности. Они просто подумали, что это именно их появление здесь нарушило естественный ход событий. А если бы их здесь не было, то этот юный предок император вполне мог бы спастись. Поскольку его звали Арагорн Эстиль, а этот мир был создан предком императором, то этот парень определенно был его юной версией. Подобный ход мыслей был совершенно логичен для каждого обычного человека. Ечуи также поначалу считал именно так, но постепенно он осознал, что здесь было что-то не так. Юный Арагорн имел горячую кровь, но при этом был абсолютным нубом, не имея совершенно никакой силы. Так, даже без их вмешательства, он скорее всего полез бы в бой с троллями, был размажен в кровавое месиво и ничего бы не изменилось. Таким образом, если в этой деревне и был кто-то, кто мог пережить вторжение троллей, это определенно был не Арагорн, а наиболее вероятным кандидатом на выживание был его больной брат. Так, настоящий предок-император, это вовсе не Арагорн, а его младший брат, фармер. Что касается его имени Арагорн, вполне возможно, что в знак памяти о своем брате, он взял себе это имя, когда стал знаменитым. Таким образом, главным ключом для прохождения этого испытания был никто иной, как фармер. Внутри хижины, дом братьев был очень прост. Здесь практически не было мебели, за исключением старой потрепанной кровати и полусгнившего шкафа. Не было даже стола или стульев. Но в данный момент пол был устлан слоем одел Дигби и остальных девушек. Они спали на них, пока Ечуи охранял их покой. Когда Ечуи вошел в хижину, Фрия как раз заканчивала уборку одеялой одежды других девочек. После ночной битвы, одежда девочек полностью испачкалась от пота и крови троллей. Но, к счастью, они взяли с собой довольно много сменной одежды. Ечуи слегка прокашлял, а Фрия кивнула своей головой в знак приветствия. Затем она указала на деревянную кровать. На кровати спал фармер, который в свои 6 лет выглядел, как 4-летний из-за болезни. Он выглядел так, словно мог умереть в любое мгновение. А рядом с ним спала маленькая эльфийка, так как всю прошлую ночь они не спала. Взрослые обладают более высокой выносливостью, так что все еще могли не спать, но у детей ее не было. Малышка несколько раз во сне дернулась, словно держала в руках свою винтовку и в кого-то целилась. Ечуи согласно кивнул, а затем огляделся вокруг и, наконец, подошел к углу комнаты, где некоторое время просто молча стоял. Затем, на мгновение нахмурившись, отодвинул кусок дерева и увидел под полом небольшое отверстие. Судя по всему, это был тайник, но он был настолько мал, что здесь могло разместиться разве что маленькое тело фармера. Судя по всему, во время вторжения троллей, фармер был спрятан здесь, таким образом он остался совершенно невредим. Тогда Ечуи еще больше убедился в своей догадке. Фармер и есть настоящий предок-император. Затем он поднялся и посмотрел на фармера, который спал на кровати. На самом деле, глядя на его нынешнее состояние, было очень тяжело представить, что этот хрупкий ребенок в будущем превратится в величайшую личность за всю историю этого континента. Кроме того, его белоснежные волосы полностью отличались от всем известных огненно-красных волос предка императора. Но вспомнив красные волосы Арагорна, можно было предположить, что его волосы были белыми только по причине его болезни, а если он вылечится, то вполне возможно, что они также снова покраснеют. Затем, в поле зрения Ечуи попала спящая малышка Лир. Поскольку пол был слишком жестким для нее, ей разрешили спать на кровати вместе с фармером. Драконыш также все еще был рядом с ней, выполняя роль подушки для Лир. В данный момент он также спал с несколько глупым выражением лица. Ечуи увидел, что малышка Лир обняла фармера и даже закинула одну свою ножку прямо на него. Наблюдая эту сцену, он неожиданно про себя воскликнул: «Твою мать, моя дочь спит вместе с юным предком-императором». Глава 349. Показное богатство Дигби. В одной из деревенских хижин вторая группа из Империи Матан собралась вместе, чтобы обсудить текущее положение дел. Во время ночной битвы они потеряли 2 человека, так что теперь из оригинальных 7 человек, у них в отряде осталось только 5. Это были Арианна, Делу, Бейлы и еще 2 молодых человека из Империи Матан. Все они были одними из лучших юных гениев империи, но в данный момент они все были полностью подавлены, пребывая на грани паники, и могли только издавать тяжелые вздохи. «Чтобы наш домовладелец вывел нас из деревни, нам нужно целых 7 косточек, а у нас в данный момент есть только 3», — подавленно сказал Делу. «Во время ночного боя мы потеряли 2 людей и тем не менее, смогли убить только 3 троллей. Если нам снова придется вступить в бой сегодня, то я боюсь, что скорее всего мы даже пережить его не сможем, не говоря уже о том, чтобы собрать 7 кристаллов. Ну должно же быть хоть какое-то решение», — печальным голосом сказал Бейл. «Может попросить помощи у Хаммера?» Услышав имя Ечуи, Вся команда непроизвольно вздрогнула от страха. Они были вынуждены использовать все свои силы, чтобы заполучить эти три кристалла, в то время, как команда Ячуи, в чьем составе был полуэльф с нулевой боеспособностью и маленький ребенок, с легкостью насобирала 73 кристалла. Этот разрыв в силе заставлял их вздрагивать от страха. Ранее они на самом деле считали, что при удобном случае, во время этой экспедиции, они смогут избавиться от команды Ячуи. Хе-хе, насколько же высокомерны они были. Так, когда они услышали предложение Бейла о том, чтобы заручиться поддержкой Ячуи, все они непроизвольно были готовы согласиться с ним. В конечном итоге, они и Ячуи были из одной империи. Так, если его соотечественники обратятся к нему за помощью, он ведь не проигнорирует их, верно? Как он может проигнорировать своих сородичей? Но в этот миг, Арианна неожиданно вспомнила дуэль с Дигби, этой чертовой простолюдинкой, которой она отдала 10 000 золотых. Когда ранее они были вынуждены снова потратить 3000 золотых, чтобы купить подсказки у Ячуи, это уже был ее предел. Кланяться им в душе Арианны мгновенно появилось сильное раздражение. Она ни за что не станет делать этого. «Мы не можем обратиться за помощью к Хаммеру», заявила она, глядя на остальных, а затем с некоторой паникой в голосе, сказала: «Хаммеру нужно набрать 1000 косточек, чтобы его домовладелец вывел их из деревни. Так, чтобы он помог нам, мы должны сделать что-то для него, а нам нечего предложить ему. Так, мы только можем остаться в деревне, чтобы помогать ему набрать нужное количество косточек. В результате игра просто не стоит свеч. Кроме того, мы уже успели изрядно подпортить отношения с ним, так что вполне возможно, что он вообще не захочет помогать нам». Слова Арианны имеют смысл. С полным раскаянием на лице сказал Бейл: «Зачем только мы решили поссориться с ним?» На мгновение в хижине воцарилось гробовое молчание. Тогда Делу неожиданно гневно воскликнул: «Чертов Хаммер! Как можно вот так взять и бросить своих соотечественников? Даже если мы оскорбили его, неужели ему так тяжело помочь нам, когда мы просим его о помощи? Если бы он согласился помочь нам, то мы с легкостью смогли бы покинуть деревню. Чтоб его, когда эта экспедиция закончится, я позабочусь о том, чтобы все узнали, как он относился к нам здесь». Остальные также негодующие стали поддерживать его. При этом у них всех напрочь отбила память о том, что днем ранее, они активно планировали смерть команды Хаммера. «На самом деле у меня есть одна мысль, возможно, что она сработает». Арианна снова подала свой голос. «Что у тебя за мысль, говори, Арианна?» — быстро спросил Делу. «Мы могли бы купить меч у местных жителей деревни за 1 костяной кристалл». Арианна указала на местного жителя, который во дворе размахивал своим мечом, и продолжила: «Хоть этот меч и выглядит довольно убого, но я видела, как этот мужик вчера убил им 5 троллей. Его навыки фехтования самые примитивные, тем не менее, он обладал весьма внушительной силой. Я подозреваю, что причина этого скрыта в его мече. Когда-то давно, я слышала, что кузнечные навыки древних людей были не хуже, чем у гномов, но со временем, мы потеряли некоторые очень мощные кузнечные техники.